Но ведь ты же всегда можешь завести себе еще. Интересно, каким же это образом? Ехидно поинтересовалась Друзила. Это одна-то? Мартин выглядел озадаченным. Как быстро у нее меняется настроение, подумал он. Ну, раньше же ты смогла. Мартин, спросила мышь. Твоя мама что, никогда не рассказывала тебе, откуда берутся дети? Так я объясню. Слушай внимательно. Вот так и случилось, что на следующее утро, после того, как фермер выпустил кур в сад, Мартин снова устроился в засаде в курятнике. «Запомни хорошенько», — наставляла его Друзила, «что по тем самым причинам, о которых я тебе рассказывала, это должен быть самец. Но не какой-нибудь старик. Мне не очень-то понравится, если ты притащишься сюда беззубую седую развалину. И уж совсем я буду в ярости, если это окажется самка. Так что смотри, не перепутай. Но когда я поймаю мышь, как я узнаю, кто это?» Друзила только раздраженно пискнула. «Да не буду я тебе это сейчас объяснять, сам спросишь. Язык-то у тебя ведь есть, просто спроси. Ты самец?» «Надо не забыть», — думал теперь Мартин, сидя в засаде и повторяя про себя эти слова. Услышав какой-то звук, он взглянул наверх и увидел мышь, бегущую по жерди прямо у него над головой. При виде котенка мышь резко развернулась, взмахнув длинным хвостом, и бросилась обратно, но Мартин оказался проворнее. Одной лапой он смахнул мышь с жерди, а другой прижал ее к полу. Потом он наклонился и тихонько, потому что не хотел пугать беднягу еще больше, спросил: «Ты самец?» «Нет!» — выдохнула трепещущая от ужаса мышь. «Я самка!» «Вот досада!» — расстроился Мартин. Он поднял лапу. «Ты мне ни к чему. Мне нужен самец». Мышь не шевелилась. Как и Друзила, когда-то она лежала и глядела на него, как загипнотизированная бедняжка, — подумал Мартин. «Да не пугайся ты!» — сказал он. «Я просто ошибся». Он повернулся и снова отправился на свое место. Мартин охотился весь день, потому что не хотел возвращаться к Друзиле с пустыми руками. Но вот странно. В округе, похоже, ощущалась большая нехватка самцов. Он, конечно, не знал об этом, но первая мышь, едва оправившись от испуга, пустила весточку по всем мышиным ходам в стенах и под полом курятника. «Передай всем», — сказала она первой же встретившейся ей мыши. И вскоре об этом знали все мыши-самцы вокруг. «Если ты попадешься этому сумасшедшему коту», — говорили они друг другу, — «просто скажи, что ты самка, и он тебя отпустит». «Извини», — сказал Мартин вечером Друзиле, когда принес ей полный рот зерна из кормушки для кур. «Я поймал 6 мышей, но, веришь или нет, среди них не оказалось ни одного самца». Друзила перестала жевать и посмотрела на него. Ее усы вздрагивали. «Странно», — бросила она. «Да», — согласился Мартин. И каждая сказала: «Я самка». «Надеюсь, ты не сообщал им, что тебе нужен только самец?» «Ну, вообще-то да. Я сказал об этом самой первой мыши, которую поймал». «Ах, вот как! Так я думаю, они просто играли с тобой в мышки-кошки». «Что ты имеешь в виду?» «Морочили тебе голову». «Они не трогали мою голову, я не могу уловить твою мысль». «Ага, и мужа ты мне тоже уловить не можешь. Думаю, нам следует поступить по-другому. Следующую мышь, которую ты поймаешь, ни о чем не спрашивай, а просто принеси сюда». На следующее утро Мартин так и сделал. Он поймал под кроличьими клетками мышь, большую, темную, с лоснящейся шкуркой, и принес ее в сарай, постаравшись, чтобы его не заметил никто из родственников. Он забрался по лестнице, осторожно держа в зубах добычу, запрыгнул на комод и заглянул в ванну. Друзилы нигде не было видно, но, наверное, она сидела в гнезде, которое сделала из свежей соломы. «Эй, Друзила!» — крикнул он, хотя и весьма неразборчиво. Так бывает, если разговаривать с полным ртом. «Это самка или самец?» Но ответа он не получил. Глава 8. Можно кошку рассмешить. Спрыгнув вместе с новым пленником в ванну, Мартин осторожно поворошил лапой гнездо шар из свежей соломы. В нем никого не оказалось. «Сиди здесь», — велел Мартин большой темной мыши. Как будто у той был выбор. Выпрыгнув наружу, он громко позвал Друзилу. Из дальнего угла чердака послышались два голоса. Один принадлежал его любимице. «Мартин, я здесь!» — крикнул Друзила слабым голосом. «Спаси меня!» Другой голос ничего не сказал, просто издал низкое глухое рычание. Царивший на чердаке полумрак не был препятствием для Мартина, обладавшего, как и все кошки, отличным ночным зрением. То, что он увидел, привело котенка в ужас. В нескольких ярдах от него, скорчившись между ножками старого стула, сидел очень большой кот, гораздо больше Робина, Ларк или даже Дульсимот. Судя по шрамам на ушах, этот кот побывал не в одной драке, и то ли из-за этих ушей, то ли из-за большой круглой морды было сразу видно, что это именно кот, а не кошка. Одной лапой он прижимал к полу любимицу Мартина. Мгновение котенок колебался, не решаясь атаковать такого грозного противника, но тут Друзила снова крикнула: «Спаси меня!» И Мартин отбросил всякую осторожность. С криком «Отпусти мою мышь!» он бросился вперед и получил такой удар по голове, что отлетел в сторону. «Твою мышь!» — зарычал кот, размахивая хвостом. «Ну и нахальный юнец! Это моя мышь, так что убирайся вон и дай мне спокойно поесть!» «Я маме пожалуюсь!» — крикнул Мартин, раздираемый страхом, обидой и бессильной яростью. «Я скажу маме, она с тобой разберется, ты гадкий урод! А ну-ка, придержи язык! Не то я сам с тобой разберусь! Маме он пожалуется! Надо же! Да кто она такая?» «Ее зовут Дульсимот!» — выкрикнул Мартин. «И она побьет тебя одной лапой!» Выражение на морде кота вдруг изменилось. Злость и презрение сменились веселым интересом. «Так-так-так! Значит, ты сын Дульсимот? В таком случае вот мы что сделаем. Мы разделим эту мышь пополам». И он наклонился к Друзилле, собираясь откусить ей голову. Тут Мартина осенило. «Погоди!» — завопил он. «Не ешь эту мышь. У меня есть другая еще больше. Возьми ее».